а сам стартер выкликал номера. Сэнди попросил разрешения спешиться, чтобы поправить седло, которое сбилось на холку по дороге к старту. Стартер кивнул, взглянул на свои часы и сказал Сэнди, чтобы он не копался. Именно этот стартер терпеть не мог опаздывать с началом скачки и нервничал по поводу каждой малейшей задержки. Сэнди отстегнул подпругу, подтянул на место седло и снова укрепил его. Я следил за ним, вместо того, чтобы полностью сконцентрировать все внимание на безнадежном. И то, что случилось, произошло исключительно по моей вине. Служитель махнул перед носом моей лошади белым флажком, которым он должен был сигнализировать трибунам, что лошади готовы к старту. Мой юный скакун испугался, встал на дыбы, как цирковая лошадь, рванулся в сторону и сбросил меня на землю. Я упал плашмя на спину, перевернулся и увидел, что безнадежный брыкнул задними ногами и помчался по скаковой дорожке. Несколько секунд я лежал, пытаясь перевести дыхание, а Сэнди подошел ко мне, смеясь и протягивая руку, чтобы помочь мне встать, и даже сделал какое-то грубое замечание по поводу моего внезапного падения. Меня вдруг одолело странное головокружение, и все мои пять чувств стали проделывать со мной фантастические трюки. Лежа под весенним солнцем, я почувствовал дождь на лице. У меня перехватило дыхание. Я не был ранен, а между тем все тело вдруг пронизало острая боль. В затуманенном мозгу, казалось, слилось прошлое и настоящее. И два совершенно разных события как бы случились одновременно. Я смотрел в лицо Сэнди. Я видел знакомую беззубую улыбку. Фальшивую челюсть он, как всегда, вынул для безопасности. Я видел смеющиеся карие глаза с рыжеватыми ресницами и отважное выражение «Черт меня побери» на его лице. Солнце заливало его светом. И в то же время я видел это лицо, надвигающимся на меня сквозь пленку дождя, лицо с жестокими глазами и угрожающим ртом. Я слышал голос, говорящий: «Любопытный ублюдок! Может быть, это научит его не совать нос в чужие дела?» И я поднял руку, чтобы защитить щеку от удара сапогом, который сейчас последует. Мое зрение прояснилось, а Сэнди и я все еще смотрели друг другу в глаза, как будто между нами происходила битва. Он опустил руку, протянутую в помощь мне, и дружелюбие начисто исчезло с его лица, как сходит с лица умелого актера ненужное ему выражение, когда роль уже сыграна. Моя ладонь была еще прижата к щеке. Я поспешно отвел ее, но жест был достаточно красноречив. Я вспомнил все, что случилось у препятствия в Бристоле, и Сэнди понял это. В ногах моих снова появилась сила, и я встал. Стартер, глядя на часы, с плохо скрываемым негодованием, спросил, в порядке ли я. Я ответил, что да, и извинился, что задержал скачку. Где-то на дорожке безнадежного поймали и теперь вели к старту. Сэнди не спешил садиться в седло. Он стоял передо мной. — Ты ничего не можешь доказать, — сказал он с типичной для него прямотой, беря быка за рога. — Никто не может доказать, что я был связан с Пенном. — Флетчер, — ответил я сразу. — Он будет держать язык за зубами, — убежденно ответил Сэнди. — Он мой двоюродный брат. Авантюра дяди Джорджа со скачками, как я теперь увидел, —